безумие. «На, чего?» — отозвался от созерцания меча парень. «Безумие — это повторение одних и тех же действий с надеждой на другой результат», — продолжил я. «Ну, так говорят. Однако это не совсем верно. Например, в твоем случае ты делал одно и то же действие с одним и тем же результатом. И это работало. Но тебе, наоборот, требовалось менять свой подход, потому что соперники приноровились и сумели тебя достать. Понимаешь?» «Ага», — кивнул Колян. И вдруг он улыбнулся с этакой спортивной яростью, а затем ударом вогнал вышибалу в землю. 15 минут 27 секунд», — сказал я. «Столько ты продержался. Твой личный рекорд. В следующий раз постарайся его сохранить». «Нет, Сергей Викторович», — осклабился Колян. «Я его улучшу». «А еще чего?» — возразил Даня, который слышал наш разговор. «В следующий раз я тебя подстрелю быстрее, понял?» Парни переглянулись, и между ними аж пробежала искра соперничества. «Это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся Колян. Даня был первым из шалопаев, кто не стал расслабляться, а хотел продолжать. И я заметил, как несколько других ребят тоже напряглись, чтобы не отставать. Он хорошо подстегивает ребят, не дает потерять бдительность. Затем я вернулся в сторону просеки, ведущей с дороги на полигон, и увидел подходящих гостей — Венедикта и Лену, а затем объявил уже Артуру с Кириллом. «Все, пацаны, хватит. Молодцы, вы неплохо продержались». Взмахнул рукой и снял барьер. Парни тут же выпрыгнули на берег и со страдальческим видом рухнули на землю. Артур тоже носил теплый спортивный костюм с функциями подогрева и сушки, так что теперь отогревался. Вообще-то, стоило бы их закалить и в более суровых условиях, но пока что это ни к чему. У нас просто легкая первая разминочная тренировка, ничего серьезного. Хотя вряд ли ребята со мной согласились бы. «Ах, наконец-то!» — вздыхал Артур. «Я сейчас сдохну», — пожаловался Кирилл. «Что это вообще такое? Почему я здесь?» Но на этот вопрос ответ ему дал не я, а Венедикт, который уже подошел к центру полигона. «Тебе требуется укрепить тело и источник», — пояснил он с важным видом. «Так что не расслабляйся и старайся изо всех сил». «Понял, понял», — буркнул Кирилл, вставая с колен. Веня преобразился. Кажется, недавний ритуал придал ему уверенности. Ну или сброшенное ярмо так повлияло. Или возросшая ответственность, что вероятнее. У него теперь появился личный воспитанник. А это, как-никак, заставляет призадуматься. «А мы тут с перекусом для всех», — объявила Лена. «О, кайф! Наконец-то! Я проголодался! Еху!» — обрадовались шалопаи и тут же подбежали к ней. Они вмиг позабыли про усталость, как только услышали про еду. «А где?» Задал самый главный вопрос Саня. Потому что у Лены не было даже пакетов. Алло, нахмурился я. «Это что еще такое? Шалопаи? А где?» «Здравствуйте, Елена Алексеевна, очень рада вас видеть». «Здравствуйте, Елена Алексеевна!» Хором воскликнули шалопаи. «Очень рады вас видеть!» «Но где еда?» Добавил Саня. Лена захихикала и широко улыбнулась. А затем указала в сторону просеки. Его несет Тедди. Только он отвлекся на что-то в роще рядом с тропинкой, и Настя пошла за ним. Скоро должны быть здесь. «Тедди!» — оживились шалопаи. «Тедди тоже здесь будет! Где наш дракотёра?» «Ага, и этот засранец тоже придает им энергии, верно?» «А это накидывает вариантов для будущих занятий». Однако был еще один момент, который я должен был обозначить. «Вообще-то рано для завтрака, мы еще должны...» Я хотел сказать, что шалопаям предстояло выполнить пару легких двухчасовых упражнений, прежде чем сделать перерыв на перекус. Но они уставились на меня такими яростными глазами. Причем все вместе, синхронно. Что я решил немного подкорректировать программу на сегодняшнее утро. Впрочем, это вполне можно перенести. «Сначала подкрепимся». Затем с просеки раздался крик. «Ай ты, дракотяра, хватит ерничать! Давай уже быстрее! Ай! Куда?» И тут на полигон вылетел метеор. Ушастый, хвостатый такой, с широкими желтыми глазами, с узкими черными зрачками. Окричала Настя, которая каким-то образом оказалась у него на спине и сейчас вцепилась в него изо всех сил, чтобы не упасть. Дракотяра приземлился рядом с нами, встряхнув взлохмаченную ошарашенную наездницу. Но помимо Насти, у него на спине были перекинуты вязки с пакетами еды на всю собравшуюся ораву. «Ну нафиг!» — буркнула Настя, шустро спрыгнув с дракотяры. Она тоже была одета в спортивный теплый костюм и скоро присоединится к общей тренировке. «Привет, Настя!» — радостно воскликнул Саня. «Я тоже хочу покататься на Тедди!» — воскликнула вдруг Анжела. «Я! Я тоже! Я первый! Хрен тебе!» — посыпалась со всех сторон. «Мяу!» Удивленно встрепенулся Теодрир. «А это ведь как раз то, о чем я думал ранее». «Итак, беседа!» — воскликнул я, взметнув руку вверх. «Слушаем внимательно. Те, кто выдержат до конца тренировки, сможет покататься на Теодрире. А кто будет жаловаться и проситься домой, не покатается. Все понятно? Уяснили?» «Да!» — хором воскликнули ребята. Даже Колян, который все строил из себя этакого мрачного бойца с единственной целью. Причем теперь смотрел на дракотяру глазами ребенка в парке аттракционов. Хотя один из бесят не присоединился к общему умилению. Даня держался бунтарски отрешенно. Он, конечно, присоединился к команде одноклассников шалопаев, но все еще строил из себя не такого, как все. «Хм», — хмыкнул он, — «больно надо». За что удостоился гневного взгляда нескольких ребят во главе с Борей. «Не смей бежать, Тео!» — с непривычной серьезностью заявил Боря. «Да я и не собирался», — буркнул Даня. «Просто на каруселях уже в детстве накатался». Затем он обернулся к Коляну и с некоторым вызовом спросил. «Ты тоже проголодался? Или продолжим тренировку?» «Хм, на слабо берет, значит». Это прямой вызов, между прочим. И он заставил напрячься не только Коляна. Колян, кстати, немного растерялся и задумался. Даня был хорошо развит физически и в некоторых моментах даже превосходил его. От Ермакова разило угрозой, но не в плане опасности, а возможности вызова. Проверки собственных сил. Это не могло не задеть Коляна, который стремился к силе, но пока что не имел возможности проверить ее всерьез. Лена зашуршала пакетами и начала доставать припасы. «Сэндвичи!» — обрадовался Саня. Пока Антон, Андрей и Стас с Петей наблюдали за Даней и Коляном, Савельев вообще не обращал на них внимания, полностью увлеченный едой. Да непростые сэндвичи, надо отметить. Поджаренные, обмазанные чесночком куски хлеба со сметано-горчичным соусом. А между ними лист свежего салата, пласт ветчины, ломтики огурца, помидоры черри и сыр чеддер. И все это с горячим чайком, который, между прочим, делал я сам по особенному рецепту. Черный чай, рубленый имбирь, немного меда и лимон. Настоявшись в термосе, он становился невероятно вкусным. Колян посмотрел на все это и сглотнул. Я своим чутким слухом услышал, как урчит у него в животе. «Давай тренироваться», — с болью в голосе ответил он. Даня торжествующе осклабился и пошагал в сторону, увлекая за собой соперника. Антон, Андрей и Стас с Петей переглянулись и последовали за ними. Ну что ж, это их решение и их выбор, я не буду возражать. Так что пока остальные накрывали пикник, ребята начали упражняться в борьбе. Даню с Коляном явно заинтересовала бойцовская тема, так что они быстро нашли общий язык и подстегнули других боевитых шалопаев. Мы же с остальными ребятами поставили каменный стол с помощью магии земли и расставили скамейки из бревен, которые лежали неподалеку. Лена накрыла скатерть, расставила одноразовые тарелки и прочую посуду, термосы. А затем все сели завтракать. Ветра сегодня не было, но мелкий снег падал сверху и таял, достигнув земли. Казалось бы, не самое удобное место для пикника под открытым небом. Однако в такой обстановке сэндвичи с горячим чайком были намного вкуснее, чем обычно. Я вообще заметил, что бутерброды с чаем дома и где-нибудь в дороге — это два совершенно разных блюда. Дома это, конечно, вкусно. Но когда ешь бутерброд на природе и запиваешь это чаем из термоса, он будто обретает какой-то особенный оттенок. Пропитывается обстановкой и становится во много раз вкуснее. Настоящая магия. Я сделал первый укус. Золочёный поджаристый хлебец хрустнул на зубах. Затем хрустнул лист салата. Прыснули соком маленькие нарезанные помидорки черри и ломтики огурца. Затем в композицию ворвались сыр с ветчиной, и оркестр вкусов заиграл на высоких нотах. Затем в игру вступил соус, который придал легкую пикантность и характерный привкус горчицы. Еле заметный и ненавязчивый. Как раз то, что нужно. «Как вкусно!» — выдохнул Саня. «Мяф!» Затребовал свою долю Теодрир. Но на него таких сэндвичей не напасешься, поэтому я швырнул ему кошачью вкусняху и глотнул чая. «Ух!» — ко вкусу сэндвича добавилась горячая волна напитка. Легкая сладость меда подчеркивала крепкий аромат черного чая, кислинку лимона и приятную горечь имбиря. Тепло растеклось в груди, и тело согревалось на контрастной прохладе природы вокруг. Дракотяра тем временем с явным удовольствием все съел, а затем все равно потянул морду за общий стол. «Эй-эй-эй!» — строгим голосом оборвал его я. «Это что еще такое?» Он взглянул на меня, протиснувшись между Саней и Борей. «Тоже, блин, стратег. Эти его точно не прогонят». Протянул он с умиляющим взглядом расширенных зрачков и с поджатыми ушами. «Не наглей», — строго заявил я. «Сергей Викторович!» — воскликнул Саня. «А что это такое?» Он указал на высокий столб по центру полигона и тут же сунул половину сэндвича Теодриру. Наверное, думал, что я не замечу. «А это...» — улыбнулся. «Я и сделал еще один укус». Тщательно, не торопясь, прожевал. Снова запил чаем и с наслаждением выдохнул. Позади раздался шлепок о землю, это Даня опрокинул колено. Но тот тут же вскочил и продолжил спарринг. «Сергей Викторович!» — воскликнула Анжела. «Ну?» Все за столом вдруг прервали прием пищи и уставились на меня в ожидании. Даже Веня застыл с набитыми щеками. Он сейчас выглядел забавно. «Я тут узнал, что под конец каждого триместра в Академии проходят соревнования». Улыбнулся я и сделал еще один укус. Очень тщательно прожевал, наслаждаясь лопающимся терпением шалопаев. Для них это не было новостью. Я запил чаем и продолжил. «И сегодня мы начнем подготовку». «А столб?» Я обернулся и взглянул на его вершину, с которой наблюдал за разминкой. И еще раз куснул сэндвич. Снова раздался шлепок, но на этот раз Петя швырнул Антона. «Серёж!» — опомнилась Лена. «Сергей Викторович!» Ей тоже не терпелось узнать. Но я обернулся, невинными глазами посмотрел на ребят и заявил. «Вот поедим и узнаете». И опять глотнул чаю. Вкусный чай вышел. «Хм, почему они все на меня так странно смотрят?» Глава 15. Они смели все со стола в считанные минуты. Кто-то даже не прожевал и глотал как есть. Неужели так было интересно узнать про столб? Что ж, был только один просчет. Я-то торопиться никуда не собирался. Так что, когда тарелки опустили и беседу уставились на меня с нетерпением и ожиданием ответов, я просто продолжил есть. Смаковал каждый кусочек, наслаждался горячим чаем. Всем нутром ощущал, как медовый привкус вперемешку с цитрусовым оттенком лимона наполняет организм и растекается теплом по груди. Тихо протянул Теодрир, когда я, покончив сэндвичем, начал просто наслаждаться чаем. «Так нечестно!» — не выдержал, наконец, Федя Осипов. Но больше никто возражать не стал. Тем более Лена с Венедиктом, которые тоже было поддались общему ускорению, сначала проверили мою реакцию и не стали впихивать в себя все сразу. Кажется, они слишком хорошо меня изучили. Надо будет придумать, как их удивить. Но об этом подумаю позже. После приема пищи я дал ребятам немного переварить съеденное и еще раз размяться. На этот раз в щадящем режиме. Даня, Колян, Антон, Андрей, Петя со Стасом закончили валяться на земле и теперь отдыхали. А я подошел к высокому столбу, который воткнул по центру полигона, и постучал по дереву. Крепкое. И гибкое. Бесята заметили меня и начали собираться вокруг. Это было самое высокое дерево, которое я нашел в лесу. Пришлось выкорчевать его, обрубить ветки и обтесать. Инструментов у меня, конечно, не было, но магия помогла все это сделать без особых забот. Ну и Теодрир, который с радостью принялся точить когти и превратил пушистую крону в опилки. Столб сужался к вершине и был довольно гибкий. Даже сейчас, на поднявшемся ветре, он слегка покачивался, и волокна внутри издавали тихий и скрипучий звук. Незадолго до экзаменов по итогам триместра в Академии пройдет турнир, начал я речь. Будут соревнования как между классами каждого курса, так и всеобщие. Но вы, наверное, знали об этом и раньше. Я с некоторым укором посмотрел на детей, которые ни разу не обмолвились о такой традиции. Сам же узнал о ней лишь недавно, когда Палыч осторожно поинтересовался, может ли он меня нагрузить планированием этого мероприятия. Несмотря на то, что я избавился от всякой бумажной волокиты, соревнования я все же взял на себя. Если ими займется Сёма, все превратится просто в какой-то детский сад и лишь отнимет мое время и время моих бесед. А этого допустить никак нельзя. План был разработан довольно быстро. Впрочем, я просто взял за основу некоторые тренировки спецотряда и свои прошлые разработки. Конечно, упростил их и адаптировал под школьников, максимальный ранг которых едва доходил до третьего. Стадион уже вовсю готовился. Сёма наверняка передал планы остальным учителям, чтобы те предупредили своих учеников. А я решил поступить иначе. На соревнованиях будут как командные испытания, так и одиночные. С одиночными я вам тоже помогу подготовиться индивидуально. Метод вы знаете, ребята понимающе кивнули, некоторые даже заулыбались. Но с командными вам придется поработать вместе. Моя придумка с самоанализом и составлением индивидуального плана сработала. У многих из ребят скоро появились первые успехи, пятерок стало больше. Даже Саня сумел отличиться на теории магии. Правда, по большей части благодаря помощи Даниле с разблокировкой магической системы. Можно сказать, несколько узлов он прощупал на практике и теперь мог запомнить их в теории. Но это тоже можно считать частью моего плана. «А мы?» — воскликнула Настя. «Мы вообще-то не во втором Д?» Она переглянулась с Коляном, который, однако, не особо заботился о таких мелочах. Его просто интересовала любая возможность потренироваться. «А вы прокачаете свои навыки и как раз поможете второму Д стать настоящей командой», — объяснил я и указал наверх. «Видите вершину этого столба? Колян?» «А?» — подскочил парень. «Забирайся на нее». Колян с сомнением посмотрел на свою цель, но вздохнул и ринулся исполнять указания. Это заняло некоторое время. Все же по обтесанному влажному бревну не так уж и просто забираться. Но вскоре он оказался на вершине и держался на одной ноге. Из-за его веса столб начал сильнее раскачиваться на ветру. Поэтому пришлось балансировать. Однако Колян быстро приноровился. «Теперь ты», — я указал на Настю. «Вставай у подножия». Девушка с прищуром взглянула на Коляна и настороженно подошла к столбу. На лице у нее рисовался вопрос. «И что будет дальше?» «Вы двое», — объяснил я. «Будете защищаться. Поиграем в нечто вроде царя горы. Только в царя столба. Твоя задача, Настя, не подпускать моих шалопаев к столбу. Твоя!» — крикнул я Коляну. «Удержаться на вершине. Если кто-то полезет, спихнуть его вниз». Парень показал большой палец вверх, мол, все понял. «А ваша задача?» — обернулся я уже к шалопаям. «Захватить столб и удержаться на нем 5 минут. Если хотя бы один из вас сможет там закрепиться, победит вся команда». Бесята тут же засияли от предвкушения, видимо, ожидали легкую разминку. Вот только я их обломал. Но лыбы тут же потухли. Вы не можете использовать магию для атаки. Только для уклонения и защиты. Чего? — ахнула Катя. А как нам тогда это сделать? А воздушную подушку можно использовать? — осенила Саню. Можно, — кивнул я. Он снова засиял, но рановато, ведь сюрпризы на одном столбе не закончились. Скажем так, Теодрира я сюда не просто так позвал. Но явно не для того, чтобы жрать вкусняхи и катать детишек. И Веня с Кириллом и Артуром тут тоже не для одной простенькой игры в пинг-понг вышибалами. «Все готовы?» — воскликнул я. «Да!» — откликнулись ребята. «Тогда начинаем!» Я отпрыгнул в сторону и встал между Венедиктом и Леной. Артур с Кириллом присели рядом, они еще восстанавливались после упражнения. Кириллу и вовсе физические нагрузки сейчас нужно давать осторожно, а вот Артур в игру вступит быстрее. Когда ребята ринулись к столбу, им тут же преградила дорогу огненная стена. Лена забеспокоилась, испуганно раскрыла рот и прикрыла его ладонью. Венедикт лишь хмуро скрестил руки на груди, но спросил. «Ты уверен, что это безопасно?» «Конечно», — ухмыльнулся я. «Я же здесь, а значит, мои ученики в полной безопасности». «Понятно». Венедикт промолчал, но многозначительно поправил указательным пальцем очки и продолжил наблюдение. «О, боги, мне за них страшно», — пробормотала Лена. Как раз в это время Саня решил использовать свою главную способность и подкинул себя воздушными потоками мимо Насти. Но вдруг понял, что магия развеялась слишком быстро. Почти у самой вершины источник сбоило, и он с удивлением сорвался со своей самой отработанной техники. Однако все же умудрился зацепиться за столб и полез вверх. Но Колян, не будь дурак, спрыгнул прямо на него, сбив вниз. Затем зацепился, обхватив столб, подобрался ботинками и запрыгнул обратно. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — закричал Саня в падении, но вместе с этим умело подхватил себя новыми воздушными потоками и мягко приземлился на землю. «Почему ты не допрыгнул до верха?» — воскликнул Боря. Он отлично знал способности своего друга и понимал, что он не мог так провалиться. «Меня что-то остановило», — оскалился Саня. Он был прав. Столб был не просто деревянным, обтесанным бревном. Я нанес несколько заклинаний, которые помогали сопротивляться захвату. Воздушная подушка развеялась примерно на 2/3 высоты, потому что действовала область повышенной нестабильности. Частички хаоса разрушали магические потоки, и ребята смогут пользоваться магией только при повышенном контроле. В противном случае придется обходиться чистой физухой. А внизу тем временем разворачивалась битва. Настя вовсю пользовалась отсутствием ограничений и нисколько не жалела бесят. Пламя ураганом проносилось вокруг столба. Пока что Сане удалось подобраться к цели ближе всех. Остальные терпели сокрушительные поражения. Бесята пытались атаковать все вместе, но больше мешали друг другу. Раньше они были разбиты на группы, но теперь произошли некоторые перестановки. Анжела, Петя, Гордей, Антон и Андрей начали действовать активно и вели за собой мелкие группы шалопаев, по ходу дела сталкиваясь друг с другом. Петя пытался прорубиться скрипышами к подножию столба грубой силой. Но Настя закрыла им обзор облаком черного дыма, и вся эта таранная группа врезалась в девчонок Анжелы. Бам-бадарам! Ай, козел! «Эй, не сквернословить!» — не очень убедительно возразил я. Но ни Лена, ни Веня не обратили внимания на это и пристально следили за тренировкой. Тем временем Гордей с Андреем действовали почти параллельно. Возможно, они даже договорились и брали Настю в клещи. Однако Настя не стала им подыгрывать. Сначала разбила строй ребят Андрея залпом огненных шаров, затем ринулась на Гордея. А пока она разбиралась с ним и его командой, вперед вырвались Антон со Стасом, Тихомиром и Алисой. Они проскочили в брешь в обороне и уже начали подниматься по столбу, но тут вернулась Настя и атаковала Тихомира со Стасом, которые прикрывали подъем у подножия. Парни решили, что лучшая защита — это нападение, и ринулись в ближнюю атаку, прикрывшись техникой с объединением стихий. Простейшее объединение. Тихомир выпустил небольшую стену воды, а Стас подпалил ее молнией, и вспышка электрических разрядов создала световую завесу и ослепила Настю на несколько мгновений. Этого хватило, чтобы Антон подкинул Алису выше. Девушка зацепилась за середину столба. Но Колян не стоял просто так и начал раскачивать его верхушку, чтобы стряхнуть незваных гостей. «Ай!» — воскликнула Алиса. «Засранцы!» — взревела Настя, обдав округу огненным штормом. Но тут из всего беспорядка, что творился внизу, вдруг выскочил Даня. Парень подкинул себя импульсом гравитационного отталкивания. Это заняло у него все имеющиеся магические силы, но он смог зацепиться между Алисой и Антоном. «Что ты творишь?» — с раздражением рявкнула Алиса. «Лезь давай, или я сам справлюсь!» — огрызнулся Даня. Бесята по привычке разделились на группы, и он остался в одиночестве. Но ему не привыкать, и парень быстро сориентировался. Выждав подходящий момент, он сделал рывок и оказался почти у цели. «Не мешайся! Ай-яй-яй!» Алиса отвлеклась на Даню и пропустила Коляна, который снова вступил в схватку еще на подступах к вершине. «Алиса!» — воскликнул Антон и прыгнул со столба, чтобы подхватить девушку в полете. И Даня снова воспользовался ситуацией и тоже кое-кого подхватил. Коляна за свисающую ногу. Оба парня зарычали от напряжения и ярости. Колян дернул ногу, пытался стряхнуть обузу. А Даня использовал это для еще одного рывка и только подобрался выше. Но он недооценил изворотливость Коляна. Тот был старше, тренированнее, и физическими навыками мог потягаться со всеми бесятами вместе взятыми. Он крутанулся, опасно отпустив столб и вывернув запястье Дани. Тому пришлось отпустить ногу, но среагировать Даня не успел, и Колян, опять же в воздухе, пнул его прямо по лысой макушке. Даня сорвался вниз, а Колян ухватился за столб, проехал полметра к земле и снова вскарабкался на вершину. «Ни хрена ж себе!» «Ой!» — ахнула Лена и тут же прикрыла рот рукой. «Серьезно, она вообще слышала брань, которая доносилась со стороны бесед? Если что, я их такому не учил. Они сами. Где-то». Даня упал мягко. Сумел сконцентрировать капли магии и создать гравитационную подушку, причем сделал это на одних рефлексах, что о многом говорило. Но не успел он вскочить на ноги, как на него накинулась Алиса Рыжова. «Ты козел!» Девушка с лету снесла его с ног. «Аут!» — вырвалось у Дани, когда он рухнул на спину. Но Даня тут же отшвырнул Алису в сторону. Девушка пролетела несколько метров и едва не рухнула в огромную лужу, но ее успел подхватить Антон. «Ты охренел!» — зарычал он на Даню. «Давно по роже не получал!» Тот уже снова стоял на ногах, но теперь был настороже, с озлобленной гримасой и сжатыми кулаками. Антон отпустил Алису и ринулся в его сторону. Но дорогу перегородили сокомандники. «Да вы чё!» — воскликнул Стас. «Свихнулись!» «Успокойтесь!» — рыкнул Тихомир. «Пустите!» — зарычал Антон, вырываясь из их рук. Я заметил, как Даня пытается наскрести из источника хотя бы немного магии, но тот уже исчерпал свой ресурс и лишь отозвался болью, которую парень не выказал ничем. Однако, даже несмотря на это, он решил накалить обстановку. «Но смелее, я жду!» Однако драки не случилось. Между ними в конфликт с оглушительным ревом ворвалась Настя. «Не туда воюете, сосунки!» и смела всех бесят огненным ураганом. Затем на полигоне воцарилась тишина. Относительная, конечно. Потому что ветер продолжал завывать. Дождь усилился, а мои зубы скрипели от ярости. «Сергей?» — осторожно спросила Лена, дотронувшись до моего плеча. «Ты как?» Веня же молча сделал шаг в сторону, хотя всеми силами пытался держать марку и не выдавать трясущегося источника. Тихо пророкотал Теодрир, прячась за Артура с Кириллом. Потому что тренировка закончилась, не успев начаться. Настя раскидала всех бесед в разные стороны и очистила подножие столба в радиусе десятка метров. Мелкие группки, на которые шалопаи разбились, теперь совсем расселись и растеряли всякий порядок. Земля полигона была выжжена, с нее поднимался пар. А затем раздался торжествующий хохот Насти. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подходите, малявки! Я готова!» Саня вытер лицо грязным рукавом и стал еще грязнее. Сплюнул и хотел уже ринуться в новую вылазку, но ему пришлось остановиться. «Закончили!» — объявил я и метнулся в центр полигона. Настя взглянула на меня с нескрываемой радостью, но быстро заметила грозное настроение и поумерила пыл. «Колян, вниз!» — махнул я. Парень ловко спустился и приземлился рядом, подошел к Насте и с удивлением спросил. «Что, уже все?» Бесята с недовольными лицами собирались вокруг и озирались то друг на друга, то на меня. Алиса и Антон все метали гневные взгляды на Даню, а тот огрызался в ответ. Девчонки Анжелы выговаривали крепышам Пети за их столкновение в самом начале. Даже по пути ко мне они начинали ссориться. Я обвел их тяжелым взглядом и заявил. «Вы провалили испытание. Тренировка закончена. Все по домам». Теперь ребята снова начали переглядываться, но уже обеспокоенно. «Сергей Викторович!» — воскликнул Саня. «Но как же?» «По домам!» — отрезал я со сталью в голосе. Теодрир подобрался ко мне и сунул морду в руку. Это немного смягчило меня, как и встревоженный взгляд Лены. Она безмолвно, губами, просила меня быть помягче. Я глубоко вздохнул и немного отпустила. Больше не было злости. Мои бесята не справились. Я четко понимал, что где-то ошибся, и они вместо единой команды едва не развалили шаткое единство, которое я с таким трудом построил. Если бы мы продолжили тренировку, она могла обернуться крахом. «Почему?» — тихо спросила Анжела. «Вы еще не готовы. Я старался говорить как можно мягче. Это не ваша вина, а моя. Мне нужно подумать. Простите». Настя с Коляном тоже встревожились, их источники заплясали от нервов. «Вы молодцы», — обернулся я к ним. «Отлично сработали, но в следующий раз такого не ждите». Настя чуть растерялась, но вдруг резко осклабилась и с огоньком в глазах заявила. «Еще чего. Я тоже не собираюсь стоять на месте». Она поняла, что я имел в виду. Молодчинка. «Правда, Каменев?» «Да», — со всей серьезностью кивнул Колян. Бесята же молчали. Я пока не знал, что им сказать, но на помощь пришла Лена. «Ребята», — воскликнула она, — «не беспокойтесь. Сергей Викторович просто... Он беспокоится за вас. И скоро мы снова вас соберем для повторной тренировки, правда?» Последнее уже было ко мне. Лена улыбнулась. Совсем немного. Но появились забавные ямочки на уголках губ. И это почему-то помогло успокоиться, придало больше сил. «Да», — кивнул я, улыбнувшись в ответ. И обратился к бесятам. «Через несколько дней я вас соберу снова. Готовьтесь. Легко не будет. Поняли?» «Да!» — откликнулись бесята хором. Их источники полыхали, в глазах читалась легкая растерянность, но они верили в меня, и я не мог их подвести. «Я придумаю, как сделать из них сплоченную команду!» Когда все разошлись, Лена вызвалась проводить меня. Мол, хочет погостить и поиграться с Теодриром, потому что дома скучно. Я не возражал. Правда, почти весь путь мы провели в молчании. Я размышлял, пытался понять, как исправить ситуацию. Я даже не успел использовать все задумки, которые подготовил на сегодня. Лена заговорила только когда мы остановились у порога. «Сергей», — произнесла она мягким голосом. «Ты справишься, я знаю. Мы справимся. Если могу помочь, только скажи». Она взглянула на меня своими карими глазами и снова улыбнулась. Это придало сил, и горечь поражения немного заглушилась. Теодрир снова тюкнул носом мою ладонь и получил порцию почесушек. Вдруг дождь перерос в ливень, и мы быстрее забежали внутрь. Снаружи быстро разразился едва ли не шторм. Теодрир со вселенной грустью в глазах сел перед дверью на задний двор и обернулся в нашу сторону. Лена схватила меня за плечи, пристально посмотрела в глаза и спросила. «Ты же не прогонишь Тедди на улицу в такую погоду?» Я почесал затылок. «Ну ладно». Подскочил монстрянок и тут же отпрянул от двери. «Спасибо». Лена подскочила и обняла меня, словно это ее не выставили на улицу. «Ну, ничего, сейчас заварим чайку, включим фильмец и переждем непогоду в тепле и уюте». «Хм, Лене понравится киборг-убийца, интересно?» «Ну и чего, что дракотяра, монстр восьмого уровня, находится в доме? Ничего же не должно произойти этакого, верно? Правда же?» «Бамс!» Глава 16. Бамс! Бамс! Треск! Лязг! Перед моими глазами промелькнул темный метеор с ошалелыми желтыми глазами. «Ай!» — Лена от испуга вскрикнула, прижалась ко мне и повисла на шее, зарывшись носом в шею. Частицы хаоса неслись следом за монстренком, и мне пришлось закрыть ее собственным барьером, чтобы защитить от разрушающих воздействий. Из-за этого я не смог сразу рвануть наперерез. И Теодрир получил целых пару секунд, чтобы разнести все на своем пути. Торшер. Картина с каким-то всадником, которая была похожа на ту, что висела в кабинете у Палыча. Здоровенное зеркало, стоявшее у стены, все подушки дивана, тумбы, люстра. Даже ваза. Не знаю, откуда она вообще взялась, но со звоном разлетелась на осколки. Все разнесло к чертям. Но последним ушел телевизор. Большой. 75 дюймов. Если честно, я выбрал этот дом именно из-за него. Я не смотрю телевизор в плане щелкать каналы в поиске чего-нибудь путного. Но сесть на мягком диване под ароматный чаек с чабрецом да с вкусняхами и глянуть фильмец на огромном экране. Теперь ни телевизора, ни дивана не было. А дракотяра наконец-то остановился. Хрен его знает каким образом, но он уместился на платяном шкафу. «Мяуф!» Издал он испуганный протяжный звук и вздрогнул, отчего шкаф опасно пошатнулся и затрещал. «Теодрир!» — тихо произнес я. «Тихо, спокойно, не дышать. Если он не будет дергаться, получится спасти хотя бы шкаф. Должно же хоть что-то Скрип! Бабах! И шкаф развалился. Последняя уцелевшая мебель разлетелась на обломки. Но наконец-то наступила тишина. А от поднявшейся пыли встряхнулся дракотяра. «Мяуф!» Жалобно простонал он, глядя на нас умоляющими испуганными глазищами. «Тедди!» Ахнула Лена и наконец-то отпрянула от меня. Но только чтобы кинуться к нему и заключить в крепкие объятия. «Охренеть!» — вздохнул я, осматривая погром вокруг. Вся гостиная и смежная кухня превратились в руины. Холодильник разворочен, молоко и соки стекали по заваленному полу. Из выбитых кранов хлестала вода, так что я отошел, чтобы перекрыть воду. А когда вернулся, Лена гладила дракотяру и приговаривала. «Бедненький. Что же тебя такое испугало? Не волнуйся, не волнуйся, все закончилось». Капец, она его еще и утешает. Дракот тоже мне хитрый засранец. Сам напакостил. Да еще и сделал так, чтобы его после всего пожалели. Прямо идеальный манипулятор. Но меня не проведешь. В конце концов, я учитель. Закончилось, ага, выдохнул я. Все трындец как закончилось. Мне, походу, этот дом проще будет выкинуть, чем объяснять, что здесь произошло. «Сережа», — протянула Лена. И теперь на меня уставились две пары жалостливых глаз. Одна краше другой, блин. «Ну ты же не накажешь дракотика. Он не виноват». Снаружи громыхнуло. В окна заколошматил ливень с порывом ветра. Теодрир поджал уши и пригнулся, будто боялся грома, но я-то мог видеть его источник и отлично знал, что он притворяется. Боялся он не грома. Сейчас. Но что-то его напугало раньше. Что могло напугать монстра восьмого уровня? Дракотяру хаоса. Реинкарнацию сильнейшего монстра хаоса. Это должно быть нечто невероятное. Нечто, что могло бы оказать сопротивление даже мне. Но что? Я ничего такого не почувствовал. Что же могло так на него повлиять? Ха. Сейчас мы вряд ли об этом узнаем, потому что здесь все равно все вверх дном. А еще потому, что кто-то не умеет держать себя в лапах. «Охренеть, блин!» — хмыкнул я. «Что такое?» — осторожно произнесла Лена. «Да опять киборгоубийцу посмотреть не могу. Прям напасть какая-то». «Киборгоубийцу?» — нахмурилась она. «Ага», — кивнул я, пытаясь выискать источник погрома. «Но не мог же он просто так взбеситься, правда же?» А затем... Я, конечно, не включал усиленный слух и не пытался подслушать Лену, но мне показалось, что она тихо прошептала на ухо Теодриру. «И спасибо тебе, Тедди». «Ну, зашибись». «Спасибо тебе, Тедди». Первый этаж дома превратился в огромную конуру для дракотяры. В принципе, теперь чем больше он там все разнесет, тем проще будет убирать развалы. После погрома все равно делать капитальный ремонт, а для этого надо все там расколошматить до состояния строительного мусора. Вот пусть веселится, пока я добрый. А мы с Леной разместились на втором этаже в моей спальне. Да, звучит... двояко. Но другого уцелевшего места просто не было. И благодарить дракотяру я за это не буду. А еще хорошо, что гейзерная кофеварка — это вполне себе крепкая конструкция, и от внешних разрушений она практически не пострадала, только поцарапалась немного. Да и кофе удалось соскрести из разорванной пачки, так что я использовал согревающее заклинание и заварил нам по чашке. Как ни странно, чашки были из уцелевшего сервиза. Кажется, ему было лет 30, и на самом деле это была единственная вещь, которую я хотел бы раздолбать во всем доме. Но она уцелела? Я не знаю как. Наверное, магия. Уверен, что магия, потому что ни одна тарелочка, ни одна чашка или блюдце не пострадали. Я даже проверил сервиз своим сканером во всех возможных частотах, но ничего не нашел. Возможно, это та же магия, которой обладает Юдин. Хм. Ух, вкусно. Лена сделала небольшой глоток. Если тебе понадобится помощь в уборке, я... Нет, не стоит беспокоиться, помотал я головой. У меня есть кому поручить уборку в доме. Давно пора стребовать старый должок. В смысле? Поинтересовалась девушка. Да так, ничего особенного. Глоток теперь сделал я, чтобы избежать лишних вопросов. И заодно задумался. На самом деле, разрушение дома было для меня сейчас не самой главной проблемой. Куда важнее отыскать ошибку в собственном педагогическом методе. Мои шалопаи провалились. Ну, точнее, провалился я. Однако во время тренировки были некоторые положительные моменты. Настя и Колян точно справились со своей задачей. А еще, если подумать, во время разминки Данила все-таки смог попасть мячом вышибалой. Но все они до недавнего времени не имели отношения ко второму Д. «Что же здесь не так?» «Задумался?» — тихо спросила Лена. «Угу», — кивнул я. Мы сидели на кровати, снаружи продолжался ливень. Очень уж долгий ливень. Давненько я не видел таких штормов. Мягкий матрас прогнулся, и нас наклонило друг к другу. Наши коленки соприкоснулись. Лицо Лены было так близко, что я мог рассмотреть ее реснички. «Давай подумаем вместе», — улыбнулась Лена. «Вместе?» «Ну да. Я же обещала помочь тебе, чем смогу. Не забывай, ты хоть у нас и весь такой крутой, но опыта преподавания у меня куда больше. Скажи, на чем ты основывался, когда готовил эту свою тренировку, и какие были цели?» «Ну, — призадумался я, — во-первых, целью было сделать из них сплоченную команду. объединить. Они, конечно, стали едиными шалопаями, но... Прыснула смехом Лена. Чего? Извини, просто... Просто эти твои словечки... Она забавно поморщила носик. А болтусы шалопаи... Ну, это забавно. И ребята тебя ведь поддерживают, принимают такие умилительные условности. Ничего не умилительное, заявила я. Лена снова прыснула, но теперь закрыла рот чашкой, делая еще один глоток. И все равно смеялась глазами. Причем так мило, что возразить, собственно, я ничего не смог. Хм. Ну, в общем, шалопаями они стали. Но пока что это ничем не закрепилось. Они не умели, точнее, не умеют работать все вместе. Как единый класс, команда. Преодолевая настоящие трудности с упорством и стиснутыми зубами. Я вздохнул и посмотрел в окно. По нему стекали длинные дорожки дождевых капель, сквозь которые рассеивался свет фонарей. Небо заволокло тучами, и они загорелись, словно ночью. В общем, я хотел научить их работать вместе, всем классом. «И поставил против них Колю и Настю, значит», — задумчиво протянула Лена. «Ага. А почему их?» «Ребята сильные, пожал я плечами. И они мои ученики тоже. Это очень сложное для преодоления препятствие, и шалопаям пришлось бы сильно постараться, чтобы победить их. Особенно с учетом прочих сложностей». «Хм», — нахмурилась Лена. «То есть ты решил сыграть на их чувстве соперничества? Ну или вроде того, да?» Мол, вот вам непреодолимая стена, и забраться на нее вы сможете только все вместе. Угу, кивнул я. Но тебе не кажется, что это не очень верный подход? В смысле? Лена снова улыбнулась. И что-то мне подсказывало, она уже догадалась, в чем моя ошибка, но решила включить преподавателя с куда большим опытом и не спешила мне ее говорить. Это что, теперь меня самого учат? Давненько такого не было, однако. «Подумай, Сереж», — ласково произнесла она. «Мне пришлось напрячь все извилины, сопоставить все, что я раньше делал, чтобы помочь бесятам стать лучше». «Например», — продолжила Лена, — «как ты объединила болтусов и балбесов-шалопаев в первый раз?» «Хм, ну, разбил их по парам, чтобы сильные и слабые стороны друг друга могли компенсировать. И загнал на полосу препятствий». «Мав?» Вдруг раздалось с первого этажа, а затем донеслись скрип и шорох по стене. «Ну, до свидания, обои штукатурка. Возможно, придется отстраивать стены заново. Но дракотяру я на второй этаж не пущу». Но кое о чем он мне напомнил. «Ах да», — оглянулся я в сторону двери. «Еще Теодрира тогда притащил, чтобы корм свой отрабатывал». Глаза Лены вдруг засияли, и я понял, что нахожусь на верном пути. «Вот», — кивнула она. «И как именно Тедди помогал?» «Ну...» Я нахмурился, потому что ответ будто вертелся где-то в мыслях, но никак не хотел формироваться окончательно. Они проходили испытания, чтобы его накормить вкусняхами, ну, если кратко. Это была импровизация, так что я не придал ей значения, но теперь, когда произнес вслух, мой взгляд наверняка засиял. «Ну, понял?» — заулыбалась Лена. «Хаос, меня раздери!» Вдруг все встало на свои места. Дождь за окном прекратился, тучи расступились, и ясное небо проступило необычайно для осени. Ответ был прямо перед носом. «Теперь я знаю, что делать!» А денёк начинал исправляться. Солнышко светило, хоть и по-осеннему скупо, но все же влажную прохладу после дождя согревали теплые лучи. Лена отправилась по своим делам, дракотяра отсыпался после бурного утра, а я решил прогуляться по академии. Сегодня был выходной, и дух свободы, свободного времени и развлечений витал повсюду. Мимо проходили группы веселых учеников, повсюду раздавался смех, а на небольших спортплощадках, встроенных в парки и скверы, ребята разминались с мячами. А Стефания, Гордей, Денис, Максим, Саня и Боря направлялись в сторону учебных корпусов. Стоп. Где-то я уже видел их в таком составе. Точно. Снова алхимические опыты? Ребятам удалось приготовить зелье. Получилось ли оно с правильным действием, проверить еще никто не успел. Я передал Людмиле Ивановне ключ от барьерного заклинания, чтобы никто, кроме нее, не смог добраться до варева. И, конечно же, я последовал за ними. В прошлый раз, не окажись я рядом, все могло бы закончиться не очень хорошо. Поэтому я решил проследить, чтобы они снова не вляпались. Окна в аудитории алхимии уже поставили новые, и сейчас они были закрыты, но это не помешало мне пробраться внутрь и сесть на подоконнике. «Здравствуйте, Сергей Викторович!» — не глядя, приветствовала меня Людмила Ивановна. «Слезьте, пожалуйста, окна совсем новые». Хм, я спрыгнул на пол. «Добрый день». Огляделся, заметил котел все на том же месте. Его накрывала деревянная крышка, тоже будто из сказок про средневековых ведьм. Кстати, о ведьмах. Почему алхимичка не удивилась моему появлению? Она что-то знала? Откуда? «Я ждала вас, Сергей Викторович», будто прочитала она мои мысли. «Знала, что явитесь, но не думала, что сделаете это быстрее, ребят». «Ведьма. Как есть ведьма». «Не ведьма я», буркнула Людмила Ивановна. «Точно она». «Вы читаете мысли?» — воскликнул я. Быстро просканировал ее источник на предмет особого дара, но ничего такого не обнаружил, однако все же нельзя откидывать вероятность обладания телепатией. Телепаты — жуткие создания. Считаю, самый ужасный дар, каким только можно обладать. Они бессовестно читают мысли, причем не только те, что ты проговариваешь в голове, они способны улавливать мимолетные отпечатки сознания, даже эмоциональный фон немного чувствуют. Но хуже телепата, о котором ты не подозреваешь. Телепат, о котором ты знаешь. Когда знаешь, что твои мысли можно прочесть, в голову лезет самая несусветная и постыдная чушь, о которой только можно подумать. Мозг будто лихорадочно пытается перебирать, что нужно скрыть от подглядывания, но вместо этого лишь выворачивает все наружу. Не думать о ванильных пончиках, не думать о ванильных пончиках. «Теперь я думаю о ванильных пончиках. Я будто изменяю своей любви к шоколаду. Это все, это ведьма!» «Сергей Викторович, с моим стажем преподавания не нужна никакая телепатия», — важно заявила Людмила Ивановна. «Я могу понять, о чем думают люди, просто взглянув им в глаза. Но это не так уж сложно. Например, молодые парни чаще всего думают о юбках одноклассниц и о том, что находится под ними. А молодые девушки...» Она тяжело вздохнула и взглянула на меня поверх очков. «А вас я вообще увидела в окно, когда вы свернули с аллеи прямо в рощу». Конечно же, я не поверил ей. Только уставился с подозрительным прищуром и спросил. «О чем я сейчас думаю?» «Что я ведьма?» — буркнула. «Ведьма!» «Сергей Викторович!» — встрепенулась алхимичка. «Это начинает раздражать». Но мое разоблачение ведьмы прервали шалопаи. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, внутрь вошла вся честная компашка. «Здравствуйте, Людмила Ивановна!» — воскликнула Стефания. Затем она заметила меня и удивилась. «Сергей Викторович?» «А вы что здесь делаете?» — добавил Саня. «Слежу за...» — я снова одарил алхимичку подозрительным прищуром и договорил. «Затем, чтобы все прошло без лишних проблем». «Сергей Викторович вызвался стать подопытным», — улыбнулась Людмила Ивановна. «Что?» Я еле сдержал возглас, сделал вид, что закашлялся и широко натужно улыбнулся. «Разве мы это обсуждали, Людмила Ивановна?» Старался сделать голос как можно вежливее и мягче, но в ответ получил лишь ехидную ухмылку и сверкнувшие ведьмовскими искорками глаза. «Конечно», — кивнула алхимичка, открывая крышку котла. «Вы же не хотите, чтобы результаты эксперимента проверяли на себе школьники?» И тут же направилась к шкафу с колбами, пробирками и прочими инструментами. Шалопаи с удивленными глазами синхронно переводили взгляды между нами, но на последнем вопросе предательски задержались именно на мне. Я постарался держать улыбку и шагнул ближе к вареву. Темно-зеленое, маслянистое, вязкое. Оно больше походило на машинное масло и выглядело крайне неаппетитным. Я невольно скривился, потому что ничего хорошего для моего желудка оно не предвещало. Я вообще давно не пользовался препаратами, просто незачем было. А всяческие алхимические приколы в одном точно схожи с лекарствами. Они дают усиление в одном направлении, но могут вызвать побочки в куче других. Зачем кому-то, например, повышенная энергия, если придется тратить ее, сидя на унитазе? У меня есть куда более интересные методы провести время, между прочим. «Не волнуйтесь, граф», — уверяла Людмила Ивановна. «Все необходимые тесты я провела. Экспертиза показала, что зелье должно быть абсолютно безопасным для здоровья». Она уже шагала обратно с несколькими колбами в руках. «Должно быть», — нервно улыбнулся я. «То есть не на все 100%?» «Нельзя быть уверенным на все 100%», — со всей уверенностью заявила алхимичка, поставив на стол 8 колб. Похоже, она твердо решила испытать действие варева, так сказать, натурально, и судя по тому, что я узнал о ней за недавнее время, ей хватит отбитости реально это провернуть. Затем взглянул на бесед. «Блин, если откажусь, они вообще думать не будут и вылакают весь котел, особенно Саня». Этот вообще смотрел в него, словно в чан, наполненный шоколадом. «Кстати, это неплохая идея. Не в смысле чан с шоколадом, а представить, что это он. Хотя и чан с шоколадом — отличная идея. Надо будет ее как-нибудь реализовать». «Точно. Все равно делать ремонт. Сделаю даже не чан, а шоколадный фонтан прямо посреди гостиной. Но тогда точно придется покупать дом, потому что никому его больше не отдам». Похоже, мысли о шоколаде поселили на моем лице мечтательную улыбку, потому что Людмила Ивановна зачерпнула варево в колбу и протянула мне ее со словами. «Смотрю, вы уже преисполнились желанием отведать зелье. Ну так давайте, не стоит ждать». И снова ехидно ухмыльнулась. «Ведьма!» Но делать нечего. Я принял колбу и залпом ее опустошил. Алхимичка даже удивилась, что я сделал это быстро. Не говорить же ей, что я просто опасался вкуса. Так-то на меня алхимия действия не оказывает. С моим внеранговым уровнем развития даже самый сильный препарат, как капля в море. Скривился я. Реально, как машинное масло, которое процедили через сито с кучей трав, и послевкусие на всю носоглотку. Но сосредоточившись, я сумел определить действие варева. Оно быстро расползлось по организму и всосалось в магические сосуды, прибавляя энергии и ускоряя потоки. Для меня это было едва заметно, даже один глоток кофе куда эффективнее. Но бесятам хватит на пару бессонных ночей, потому что магия будет литься через край. «Ну, как ощущение?» — чуть завороженно спросила алхимичка. Бесята тоже уставились на меня, уже с наполненными колбами в руках. «И когда только успели?» «Работает ваша бодяга», — буркнул я. «Временное усиление магических сил. Но магам, не достигшим первого ранга, максимум треть этой порции можно». Договорив, я направился к окну. А Людмила Ивановна опомнилась и повыхватывала из рук ребят колбы и принялась уменьшать дозы. Я тем временем распахнул створку и залез на подоконник. «Что вы делаете, Сергей Викторович?» — возмутилась алхимичка. «Ухожу. А на что это еще похоже?» «Для этого придумали дверь». «Нет времени», — проворчал я. «Мне нужно как можно скорее чем-нибудь заглушить привкус бодяги». Саня первым хряпнул зелье. Аж встрепенулся и подпрыгнул, как в каком-то французском мультфильме. Не помню название. «Ох!» — выдохнул он. «Реально работает!» «Кстати!» — воскликнул я, прежде чем остальные успели опустошить свои колбы. Бесята уставились на меня, замерев с ним у губ. «Передайте остальным, что завтра в 7 утра встречаемся на полигоне». «Уже?» — удивился Саня. «Так быстро!» — хмыкнул Гордей. «Да!» — осклабился я. «Нечего время терять. Бывайте». И сиганул наружу. Надеюсь, Кок сегодня приготовил что-то охренительно вкусное, потому что перебить привкус бодяги будет ой как непросто. Возможно, на это уйдет остаток дня. А уже завтра я исправлю свою ошибку. Глава 17. Утро выходного дня мы все вместе встретили на полигоне. Бесята перешептывались, сомневались. Задавались вопросом, что же я такое придумал? И почему это произошло так быстро? Ведь только вчера я поднял их в законный выходной с позаранку, прямо на холодный осенний ветер. А сегодня вот опять это произошло. Хм. Я что, жестокий человек? Да не, бред какой-то. «Всем бодрого утра!» — с широкой улыбкой воскликнул я и окинул всех взглядом. Но никто не ответил тем же.